Глава 25. Среда, 13 июля. Четверг, 14 июля. Микаэль Блумквист никогда не мог понять, почему в судах такие тихие громкоговорители. Он с трудом расслышал объявление о том, что разбирательство по делу Лизбет Саландер начнется в зале номер 5 в 10:00. Правда, журналист явился заранее и расположился у входа в зал суда, так что его впустили одним из первых. Он сел в зале для публики на левой стороне, откуда лучше всего виден стол ответчика. Публика, если можно сказать, валила валом. Масс-медиа по мере приближения даты процесса подогревали к нему интерес. В последнюю неделю прокурора Рикарда Экстрема почти ежедневно интервьюировали. Экстрем буквально превзошел самого себя. Лизбет Саландер обвиняли во множестве преступлений. В нанесении побоев и причинении тяжких телесных повреждений по делу Карла Магнуса Лундина. В угрозе применения насилия, попытке убийства и причинении тяжких телесных повреждений по делу покойного Карла Акселя Бодина, он же Александр Золоченко. В двух случаях ей вменяли в вину проникновение в чужое жилище. В загородный дом покойного Нильса Бьюрмана в Сталархольме и в его же квартиру на Уденплан. В угоне транспортного средства, мотоцикла марки Harley Davidson, принадлежавшего некоему Сони Ньеменину, члену мотоклуба Свавельшо МК. В трех случаях ее обвиняли в незаконном владении оружием, баллончиком со слезоточивым газом, электрошокером и польским пистолетом П-83 «Ванат». Все эти предметы были найдены в Госеберге, а также в краже или сокрытии доказательственного материала. Этот пункт был формулирован не слишком четко, но подразумевал документы, найденные ею в загородном доме у Бьюрмана, а также в ряде более мелких правонарушений. В общей сложности Лизбет Саландер предъявили обвинение по 16 пунктам. Экстрем даже рассекретил сведения, согласно которым душевное здоровье подсудимой оставляет желать лучшего. Он апеллировал, с одной стороны, к заключению судебно-медицинской экспертизы, написанному доктором Еспером Х. Лёдерманом, который, когда ей исполнилось 18 лет, а с другой стороны, к экспертизе, проведенной по требованию суда, доктором Петером Телеборьеном во время предварительного следствия. Поскольку психически ущербная девушка с самого начала категорически отказывалась общаться с психиатрами, анализ проводился на основе наблюдений, сделанных в период ее пребывания в следственном изоляторе Крунуберг в Стокгольме непосредственно перед судом. Доктор Телеборьен, который мог похвастаться многолетним опытом общения с пациенткой, утверждал, что Лизбет Саландер страдает серьезными психическими нарушениями и употреблял такие термины, как психопатия, патологический нарциссизм и параноидальная шизофрения. СМИ также сообщали, что обвиняемая вызывалась на 7 полицейских допросов, и ни на одном из них она не удосужилась даже поздороваться со следователями. Первые допросы проводились полицией Гетеборга, а остальные имели место уже в Стокгольме. На магнитофонных записях протоколов допросов можно было лишь услышать, как Лизбет Саландер уговаривает хоть что-нибудь ответить, а также настойчиво задают самые разные вопросы. В ответ — глухая тишина. Обвиняемая ни разу даже не кашлянула. В нескольких случаях на пленке записался голос Анники Джанини. Она утверждала, что ее подзащитная явно не намерена отвечать на вопросы. Следовательно, обвинение против Лизбет Саландер строилось исключительно на технических доказательствах и на тех фактах, которые удалось раздобыть в итоге полицейского расследования. Молчание Лизбет Саландер временами делало уязвимой позицию ее адвоката, поскольку той приходилось притворяться столь же немногословной, как и ее клиентка. Временами Анника Джанини и Лизбет Саландер беседовали с глазу на глаз в переговорной комнате – но их беседы относились к разряду строго конфиденциальных. Экстрем фактически ни от кого и не скрывал, что намерен потребовать в первую очередь заключить Лизбет Саландер в психиатрическое заведение закрытого типа, а уж во вторую — адекватного тюремного наказания. При обычных обстоятельствах эти требования поменялись бы местами, но прокурор полагал, что в ее случае налицо столь очевидные психические отклонения, и о них же свидетельствуют результаты судебно-психиатрической экспертизы, что он просто не видел альтернативы. Суд почти всегда признавал правомочность судебно-психиатрической экспертизы. Экстрем полагал также, что по-прежнему не следует подвергать сомнению недееспособность Саландер. В одном из интервью он напустил на себя озабоченный вид и заявил, что в Швеции немало социопатических личностей с тяжелыми психическими нарушениями, представляющих опасность для самих себя и для окружающих. И что пока наука не придумала ничего нового, таких субъектов приходится содержать в закрытых условиях. Он напомнил про случай со склонной к насилию девушкой Аннет, которая в 1970-х годах стала популярной героиней масс-медиа и которая уже 30 лет находится в закрытом лечебном заведении. Любые попытки несколько ослабить режим ее содержания приводили к тому, что она, как бешеная, набрасывалась на родственников и больничный персонал или пыталась нанести вред самой себе. Экстрем считал, что Элизабет Саландер страдает аналогичными психопатическими нарушениями. Интерес СМИ подогревался еще и потому, что адвокат Саландер Анника Джанини воздерживалась от высказываний в прессе. Она последовательно отказывалась давать интервью и не излагала свою точку зрения. В результате СМИ пребывали в весьма щекотливой ситуации. Со стороны обвинения обрушивался поток информации, а сторона защиты в виде исключения воздерживалась даже от намеков на то, как Саландер относится к обвинению и какую стратегию намерена применить защита. Это обстоятельство прокомментировал юридический эксперт, нанятый для освещения дела Саландер на страницах одной из вечерних газет. Эксперт констатировал, что Анника Джанини имеет очень высокий рейтинг как адвокат по правам женщин, но не имеет никакого опыта защиты за рамками данной области, и делал вывод, что она совершенно не подходит для защиты Лизбет Саландер. Микаэль Блумквист также знал от своей сестры, что с ней связывались многие известные адвокаты и предлагали свои услуги, но по поручению своей подзащитной Анника Джанини любезно отклоняла все подобные предложения. В ожидании начала судебного процесса Микаэль изучал других зрителей и слушателей. На месте возле самого выхода он вдруг заметил Драгана Арманского. Их взгляды на краткий миг пересеклись. У Экстрема на столе лежала впечатляющая кипа бумаг. Он кивал некоторым журналистам. Анника Джанини сидела за своим столом напротив Экстрема. Она разбирала бумаги, не глядя по сторонам. Микаэлю показалось, что сестра немного нервничает. «Легкая лихорадка перед выходом на сцену», — подумал он. Затем в зал вошли председатель суда, юридический советник и заседатели. Председателем был судья Йорген Иверсон, 57-летний мужчина с белыми волосами, худощавым лицом и стремительной походкой. Микаэль изучал биографию Иверсона, из которой следовало, что тот известен как опытнейший и справедливый судья, который уже участвовал во многих резонансных процессах. Под конец в зал суда ввели Лизбет Саландер. Микаэль уже привык к манере Лизбет подбирать вызывающую одежду, но даже он изумился тому, что Анника Джанини позволила ей появиться в зале суда в короткой черной кожаной юбке с потертым подолом и черной майке с принтом «Я раздражена», которая даже не смогла скрыть большинство ее татуировок. А еще на ней были ботинки, ремень с заклепками и гольфы в черную и лиловую полоску. В каждом ухе сверкались десяток колечек и еще по несколько на губе и бровях. Короткие, отросшие за 3 месяца после черепной операции черные волосы торчали во все стороны. Кроме того, она сделала весьма шокирующий макияж. Серая губная помада, подведенные брови и густо наложенная черная тушь. Такой Микаэль ее никогда не видел. В то время, когда они тесно общались, косметика ее не слишком-то интересовала. Лизбет выглядела несколько вульгарно и напоминала готов или даже вампира из какого-нибудь артхаусного фильма 60-х годов. Это если выражаться дипломатическим языком. Микаэль заметил, что при ее появлении некоторые репортеры от удивления чуть не потеряли дар речи, а затем радостно заулыбались. Наконец-то они воочию созерцали героиню скандалов, о которой столько всякого говорили и писали. И к тому же она полностью оправдала их ожидания. Потом Микаэль понял, что Лизбет Саландер специально так вырядилась. Обычно она одевалась небрежно и вроде бы безвкусно. Микаэль считал, что она не пытается угнаться за модой, а стремится скорее подчеркнуть свою индивидуальность. Лизбет обозначала свою идентичность, чтобы никто не посмел вторгнуться на ее личную территорию. Сам Микаэль всегда воспринимал заклепки на ее кожаной куртке как защитный механизм, подобный иголкам ежа. Она словно посылала окружению некий сигнал: «Не пытайтесь меня погладить, будет больно». Перед появлением в зале суда Лизбет акцентировала этот стиль так, что получилась какая-то пародия. И Микаэль вдруг понял, что это не случайность, а часть стратегии Анники. Если бы Лизбет Саландер предстала перед судом с гладкой прической, застегнутой под горло блузки и аккуратных мокасинах, она выглядела бы как аферистка, которая пытается втереться в доверие суда. Теперь же она предстала самой собой, а не кем-то другим. Правда, в несколько опереточной версии, но это было даже неплохо. Она не изображала ту, кем не являлась. Она демонстрировала суду, что у нее нет причин стыдиться или притворяться. Если суду ее вид неприятен, что ж, это не ее проблема. Общество выдвинуло против нее ряд обвинений, а прокурор доставил в суд. Всем своим антигламурным видом Лизбет сразу подчеркнула, что намерена отклонить аргументы прокурора как абсолютно несостоятельные. Она двигалась уверенно и села на указанное ей место рядом со своим адвокатом. Потом обвела взглядом зал. В ее взгляде не чувствовалось никакого любопытства. Казалось, она старается рассмотреть и запомнить людей, уже осудивших ее на страницах газет. Микаэль впервые увидел ее с тех пор, как она, похожая на окровавленную тряпичную куклу, лежала на кухонном диване в Госеберге, и больше чем через 1.5 года после того, как они в последний раз встречались в нормальных обстоятельствах, если, конечно, словосочетание «нормальные обстоятельства» вообще применимо к Лизбет Саландер. На несколько секунд они встретились глазами. Лизбет взглянула на него бегло, не задерживая на нем взгляда, но не проявила никаких признаков узнавания, зато внимательно изучила яркие синяки, покрывавшие щеку и висок Микаэля, и хирургический пластырь на его правой брови. На какую-то долю секунды Блумквисту показалось, что он видит в ее глазах намек на улыбку, но Микаэль не был уверен, привиделось ему это или нет. Потом судья Эверсон постучал по столу. Судебный процесс начался. В общей сложности вступительная речь прокурора Экстрема, перечислившего все пункты обвинения, заняла 30 минут. Все журналисты, кроме Микаэля Блумквиста, старательно все записывали, хотя заранее знали, в чем Экстрем собирается ее обвинить. Микаэль уже изложил свою версию событий и явился в суд только для того, чтобы обозначить свое присутствие и встретиться взглядом с Лизбет Саландер. Экстрем произносил свое вступительное слово чуть более 22 минут. Потом настала очередь Анники Джанини. Ее реплика заняла 30 секунд. Ее голос не дрожал. «Со стороны защиты мы отклоняем все пункты обвинения, кроме одного. Моя подзащитная признает свою ответственность за незаконное ношение оружия, а именно баллончика со слезоточивым газом. По всем остальным пунктам обвинения, моя подзащитная отрицает свою ответственность или преступный умысел. Мы докажем, что утверждения прокурора несостоятельны и что моя подзащитная стала жертвой грубых правонарушений. Я буду требовать признания моей подзащитной невиновной, отмены постановления о ее недееспособности и ее полного оправдания. Репортерский корпус вздрогнул. Наконец-то стратегия адвоката была изложена и оказалась для репортеров полной неожиданностью. Многие из них предполагали, что Джанини сошлется на психические отклонения обвиняемой и постарается таким образом снять с нее ответственность. Микаэль заулыбался. «Вот как», — сказал судья Иверсон. Он что-то записывал, а потом взглянул на Аннику. «Вы закончили?» «Да, Ваша честь». «Хочет ли прокурор что-нибудь добавить?» — спросил Иверсон. Прокурор Экстрем потребовал, чтобы дело слушалось за закрытыми дверями. Он сослался на то, что речь идет о психическом состоянии, благополучии и правах отдельной личности, а также о деталях, которые могут причинить ущерб системе безопасности государства. «Я полагаю, вы намекаете на так называемую историю Золоченко?» уточнил Иверсон. «Совершенно верно. Александр Золоченко прибыл в Швецию как политический беженец, которому требовалась защита от диктатуры. И хотя господин Золоченко скончался, некоторые детали и события, связанные с его личностью и судьбой, по-прежнему носят секретный характер. Поэтому я настаиваю на том, чтобы судебное разбирательство проходило за закрытыми дверями». «Я требую соблюдать требования неразглашения частной и служебной тайны». «Я вас понимаю», — сказал Иверсон, нахмурив лоб. «Кроме того, значительная часть разбирательства будет затрагивать вопросы, связанные с опекунством над обвиняемой. На повестке дня будут вопросы, которые в обычной ситуации почти автоматически объявляются секретными. Поэтому я прошу о закрытом слушании из сострадания к обвиняемой». «Как относится к такому требованию адвокат Джанини?» «Что касается нас, то мы не возражаем». Судья Иверсон немного подумал, посовещался с юридическим консультантом и затем, к досаде присутствовавших журналистов, объявил, что согласен с требованием прокурора. В результате Микаэль Блумквист, в числе прочих, покинул зал. Драгон Арманский дожидался Блумквиста у подножия лестницы ратуши. Стояла адская июльская жара, и Микаэль почувствовал, как под мышками начали расплываться два влажных пятна. Как только он вышел из ратуши, к нему приблизились два охранника. Они кивнули Арманскому и приступили к изучению окружающей обстановки. «Мне непривычно повсюду разгуливать с телохранителями», — сказал Микаэль. «А во сколько мне это обойдется?» «Фирма берет расходы на себя», — ответил Арманский. «Я лично заинтересован в том, чтобы вы остались в живых. В последние месяцы мы выложили ради общественного блага примерно около 250 тысяч крон». Блумквист кивнул. «Кофе?» — предложил он, показывая в сторону итальянского кафе на Бергсгаттен. Арманский кивнул в ответ. Микаэль заказал себе кофе латте, а Арманский себе двойной эспрессо с чайной ложкой молока. Охранники сели за соседний столик, попивая колу. «Итак, закрытое слушание», — констатировал Арманский. «Этого следовало ожидать, что, кстати, неплохо. Так нам будет проще управлять информационными потоками». «Да нам, в принципе, все равно, но прокурор Рикард Экстрем все меньше и меньше мне нравится». Микаэль согласился. Они пили кофе, глядя на ратушу, где решалась судьба Лизбет Саландер. «Последний рубеж», — произнес Микаэль. «Она к нему неплохо подготовлена», — утешил его Арманский. «Должен признаться, что мне очень понравилась твоя сестра. Когда она начала излагать свою стратегию, я решил, что она шутит, но чем больше я вдумываюсь, тем более разумным мне все это представляется». «Судьба процесса будет решаться не здесь, не в здании суда», — сказал Микаэль. Он уже в течение нескольких месяцев повторял эти слова как мантру. «Тебя вызовут в качестве свидетеля», — предупредил Арманский. «Знаю, я уже готов, но это произойдет послезавтра, по крайней мере, мы так рассчитали». Прокурор Рикард Экстрем забыл дома бифокальные очки, и чтобы прочесть в собственных заметках что-нибудь, написанное мелким шрифтом, ему приходилось поднимать очки на лоб и щуриться. Он быстро провел рукой по светлой бородке, а потом вновь надел очки и огляделся. Лизбет Саландер сидела, выпрямив спину, и наблюдала за прокурором, устремив к нему непроницаемый взгляд. Ее лицо и глаза были неподвижны, и вообще она, казалось, витает где-то далеко отсюда. Прокурор приступил к ее допросу. «Я бы хотел напомнить вам, фрёкен Саландер, что вы находитесь под присягой», — сказал, наконец, Экстрем. На лице Лизбет не шевельнулся ни единый мускул. Прокурор Экстрем помедлил несколько секунд в ожидании какого-то отклика и поднял брови. «Итак, вы находитесь под присягой», — повторил он. Лизбет Саландер склонила голову на бок. Анника Джанини что-то читала в протоколе предварительного следствия, вроде бы совершенно не интересуясь действиями прокурора. Экстрем собрал свои бумаги и после некоторого неловкого молчания откашлялся. «Итак», — начал он вкрадчиво, — «давайте начнем прямо с событий 6 апреля в летнем домике покойного адвоката Бьюрмана возле Сталархольма. Именно они стали основой моего выступления сегодня утром. Нам следует внести ясность в вопрос, как получилось, что вы поехали в Сталархольм и стреляли в Карла Магнуса Лундина». Экстрем с вызовом посмотрел на Лизбет Саландер. На ее лице по-прежнему не дрогнул ни единый мускул. На лице прокурора вдруг отразилось разочарование. Он развел руками и перевел взгляд на председателя суда. Судья Йорган Иверсон сидел с задумчивым видом. Он покосился на Аннику Джанини, которая по-прежнему уткнулась в какую-то бумагу, полностью отключившись от происходящего вокруг. Судья Иверсон деликатно кашлянул. Потом перевел взгляд на Лизбет Саландер. «Должны ли мы понимать ваше молчание как то, что вы не хотите отвечать на вопросы?» — спросил он. Лизбет повернула голову и посмотрела судье Иверсону в глаза. «Я охотно отвечу на вопросы», — произнесла она. Тот кивнул. «Тогда, может быть, вы ответите на мой вопрос?» — вставил прокурор Экстрем. Саландер снова обратила взгляд к Экстрему, но продолжала молчать. «Будьте добры, ответьте на вопрос», — сказал судья Иверсон. Лизбет снова повернулась к председателю суда и подняла брови. «На какой вопрос?» — четко и твердо сказала она. До сих пор он, и она кивнула в сторону Экстрема, высказал только несколько бездоказательных утверждений. Я не услышала никаких вопросов. Анника Джанини подняла взгляд. Она уткнулась локтем на стол и подперла лицо ладонью. В ее глазах внезапно вспыхнул огонек. Прокурор Экстрем запнулся. «Не могли бы вы повторить вопрос?» — предложил судья Иверсон. «Я спросил, поехали ли вы на дачу адвоката Бьюрмана в Сталархольме с намерением застрелить Карла Магнуса Лундина?» «Нет, вы сказали, что хотите попытаться внести ясность в вопрос, как получилось, что я поехала в Сталархольм и стреляла в Карла Магнуса Лундина. Это не вопрос, это тезис, в котором вы уже предвосхищаете мой ответ. Я не несу ответственности за ваши постулаты». «Не цепляйтесь к словам, отвечайте на вопрос». «Нет». Молчание. «Что значит «нет»?» «Это ответ на вопрос». Прокурор Рикард Экстрем вздохнул. «Да, похоже, дискуссия затягивается». Лизбет Саландер ждала следующего вопроса. «Пожалуй, нам лучше начать сначала», — сказал он. «Находились ли вы на даче покойного адвоката Бьюрмана в Сталархольме вечером 6 апреля?» «Да». как вы туда добирались?» «Я доехала на электричке до Сёдертелья, а оттуда на автобусе до Стрэнгнесса». «С какой целью вы поехали в Сталлархольм?» «Вы договорились встретиться там с Карлом Магнусом Лундиным и его другом Сонни Ниеменином?» «Нет». «Как получилось, что они там оказались?» «Об этом лучше спросить у них». «Но сейчас я спрашиваю у вас». Лизбет Саландер не ответила. Судья Иверсон откашлялся. «Я предполагаю, что фрёкен Саландер не отвечает, потому что вы снова высказали утверждение», — любезно предположил он. Анника Джанини вдруг фыркнула, да так громко, что все услышали, но сразу умолкла и снова уткнулась в бумаги. Экстрем с раздражением посмотрел на нее. «Как вы думаете, почему Лундин с Ниеменином появились на даче Бьюрмана?» «Этого я не знаю. Могу только предположить, они поехали туда, чтобы устроить поджог. У Лундина в седле в сумке Харли Дэвидсона валялась литровая бутылка с бензином». Экстрем поджал губы. «А зачем вы поехали на дачу адвоката Бьюрмана?» «Я искала информацию». «Какого рода информацию?» «Ту информацию, которую, вероятно, Лундин с Ниеменином намеревались уничтожить и которая могла бы внести ясность в вопрос, кто убил подлеца». «Вы считаете, что адвокат Бьюрман был подлецом? Я вас правильно понял?» «Да». «Но почему вы так считаете?» «Он был садистской свиньей, подонком и насильником, то есть подлецом». Она процитировала текст татуировки на животе покойного адвоката Бьюрмана, тем самым косвенно подтвердив свою причастность к ее появлению. Впрочем, Лизбет Саландер не обвиняли в авторстве и исполнении этой татуировки. Бьюрман никогда не обращался в полицию с жалобами о нанесении ему телесных повреждений, и было невозможно доказать, позволил ли он сделать себе татуировку добровольно, или же это произошло вопреки его воле. «Иными словами, вы утверждаете, что ваш опекун предпринимал против вас насильственные действия. Вы могли бы рассказать, когда все это имело место?» «Во вторник, 18 февраля 2003 года и повторно в пятницу, 7 марта того же года». «Вы отказывались отвечать на все вопросы следователей, которые пытались вас допрашивать. Почему?» «Мне нечего было им сказать». «Я прочел вашу так называемую автобиографию, которую несколько дней назад неожиданно предоставила ваш адвокат. Должен сказать, что это своеобразный документ, и мы к нему еще вернемся. Но там вы утверждаете, что адвокат Бьюрман в первом случае принудил вас к оральному сексу, а во втором случае в течение целой ночи подвергал вас насилию и жестоким пыткам». Лизбет не ответила. «Это верно?» «Да». «Вы заявили об изнасиловании их в полицию?» «Нет». «Почему же?» «Когда я раньше пыталась что-нибудь рассказать полиции, они меня не слушали, поэтому заявлять им о чем-либо не имело никакого смысла». «Вы обсуждали с кем-нибудь эти акты насилия? С какой-нибудь подругой?» «Нет». «Почему же?» «Потому что это никого не касалось». «Хорошо, но вы обращались к какому-нибудь адвокату?» «Нет». «Вы обращались к какому-нибудь врачу по поводу нанесенных вам, как вы утверждаете, увечий?» «Нет». «И не обращались ни в какой женский кризисный центр?» «Вы снова высказываете тезис». «Простите, вы обращались в женский кризисный центр?» «Нет». Экстрем повернулся к председателю суда. «Я хочу обратить внимание суда на то, что подсудимая сообщила, что дважды подверглась сексуальному насилию, причем во втором случае исключительно жестокому. Она утверждает, что эти акты насилия инициировал ее опекун, покойный адвокат Нильс Бьюрман. В то же время данные факты следует рассматривать в контексте...» Экстрем стал перебирать свои бумаги. «В материалах расследования, проведенного отделом по борьбе с насильственными преступлениями, нет никаких данных, которые подтверждали бы достоверность рассказа Лизбет Саландер. Бьюрман никогда не был осужден за какие-либо правонарушения. На него ни разу не подавали никаких жалоб в полицию, его имя ни разу не упоминалось ни в каких расследованиях. Он и раньше был опекуном или наставником у других молодых людей, и никто из них не утверждает, что подвергался каким-либо формам насилия. Напротив, они решительно заявляют, что Бьюрман всегда вел себя с ними дружелюбно и корректно. Экстрем перевернул страницу. «Я должен также напомнить, что у Лизбет Саландер диагностировали параноидальную шизофрению. Фрокин Саландер — молодая женщина, склонная к насилию, и этот факт имеет документальные подтверждения. У нее уже с раннего подросткового возраста имелись серьезные проблемы при контактах с социумом. Несколько лет она провела в детской психиатрической клинике и с 18 лет находится под опекой. Как это ни печально, но подобные обстоятельства продиктованы суровой необходимостью. Лизбет Саландер представляет опасность для самой себя и для окружающих. Именно по этой причине я буду настаивать не на тюремном заключении, а на лечении». Он сделал краткую паузу. Обсуждать ментальное состояние юной девушки — задача очень деликатная. При этом очень легко можно нарушить принцип неприкосновенности личности, поскольку предметом толкования оказывается душевное состояние. В данном же случае нам следует дать оценку искаженному мировосприятию Лизбет Саландер. Оно со всей наглядностью проявляется в ее так называемой автобиографии. Здесь, как нигде, ясно ощущается полная изоляция подсудимой от реального мира. В данном случае нам не требуются какие-либо свидетели или толкования. Слова говорят сами за себя. У нас имеются ее собственные слова, и мы сами в силах оценить достоверность ее утверждений. Его взгляд упал на Лизбет Саландер. Их глаза встретились. Она вдруг улыбнулась. Вид у нее был злобный. Экстрем нахмурил лоб. «Хочет ли фру Джанини что-нибудь сказать?» — поинтересовался судья Иверсон. «Нет», — ответила Анника, — «только то, что выводы прокурора Экстрема абсолютно несостоятельны». Послеобеденное заседание началось с допроса свидетельницы Ульрики фон Либенсталь из Комитета по надзору за органами опеки и попечительства. Экстрем вызвал ее с целью разъяснить, подавались ли жалобы на адвоката Бьюрмана. Наличие таковых фон Либенсталь категорически отвергала и считала подобные утверждения оскорбительными. За опекунскими делами ведется строгий контроль. До того, как адвоката Бьюрмана столь позорным образом убили, он выполнял поручения нашего комитета на протяжении почти 20 лет. Она взглянула на Лизбет Саландер уничтожающим взглядом. Хотя ту в убийстве не обвиняли, и уже было установлено, что Бьюрмана убил Рональд Нидерман. За все эти годы на адвоката Бьюрмана не поступило ни единой жалобы. Он был добросовестным гражданином и с подлинным сочувствием обращался со своими подопечными. «Значит, вам не кажется правдоподобным, что он мог подвергать Лизбет Саландер грубому сексуальному насилию? Я считаю это утверждение абсурдом. У нас имеются ежемесячные отчеты адвоката Бьюрмана, и я неоднократно лично обсуждала с ним данное дело». Адвокат Джанини выдвинула требование незамедлительно освободить Лизбет Саландер от опекунства. «Никто не радуется больше нашего комитета, когда появляется возможность отменить опекунство. Но, к сожалению, на нас возложена ответственность, означающая, что мы должны следовать действующим правилам. Со стороны комитета мы требуем, чтобы для начала Лизбет Саландер в обычном порядке признала здоровой психиатрическая экспертиза. А уже после этого можно обсуждать вопрос об изменении формы опекунства». «Понятно. Это означает, что ей необходимо пройти психиатрическое обследование, от которого она, как известно, наотрез отказывается». Допрос Ульрики фон Либенсталь продолжался более 40 минут. Параллельно суд изучал ежемесячные отчеты Бьюрмана. Под самый конец допроса Анника Джанини задала один единственный вопрос. «Вы находились в спальне адвоката Бьюрмана в ночь с 7 на 8 марта 2003 года?» «Разумеется, нет». «Значит, вы не имеете ни малейшего представления о том, правдивы сведения мои подзащитные или нет?» «Выдвинутое против адвоката Бьюрмана обвинение нелепо. Это ваша точка зрения. Вы можете составить ему алиби или каким-то иным образом документально подтвердить, что он не насиловал мою подзащитную?» «Естественно, не могу, но правдоподобие...» «Спасибо, это все», — сказала Анника Джанини. Ближе к 7 часам вечера Микаэль Блумквист встретился с сестрой в офисе Milton Security возле шлюза, чтобы подвести итоги дня. «Все было примерно так, как мы и предполагали», — сказала Анника. Экстрем купился на автобиографию Саландер. «Отлично, ну и как она держится?» Анника вдруг рассмеялась. «Она неподражаема, держится как законченная психопатка, причем ведет себя совершенно естественно. Вот как». «Сегодня речь шла в основном о Сталлархольме, завтра очередь Госсеберга, допрос сотрудников из технического отдела и тому подобное. Экстрем попытается доказать, что Саландер поехала туда с целью убить отца. Окей. Но у нас может возникнуть одна заковыка. Сегодня после обеда Экстрем вызывал Ульрику фон Либенсталь из Комитета по надзору за органами опеки и попечительства. И та заикнулась, что я не имею права представлять Лизбет». «То есть как это?» «Она считает, что поскольку Лизбет объявлена недееспособной, она не имеет права сама выбирать себе адвоката». «Вот как?» «То есть чисто технически я не могу быть ее адвокатом без одобрения Комитета по надзору за органами опеки и попечительства». «И?» «Судья Иверсон должен завтра утром объявить о своей позиции по данному вопросу». «Я наскоро обменялась с ним мнениями после окончания судебного заседания. Думаю, он разрешит мне по-прежнему ее представлять. Я аргументировала это тем, что у комитета для протестов имелось 3 месяца, и что выступать с подобным заявлением, когда процесс уже начался, не слишком этично». «На пятницу в качестве свидетеля вызван Телеборьен. Помни, именно тебе придется его допрашивать». В четверг, изучив карты и фотографии и выслушав многословные выводы технической экспертизы по поводу произошедшего в Госсеберге, прокурор Экстрем заявил, что все доказательства указывают на намерение Лизбет Саландер разыскать отца с целью его убить. Самым убедительным доказательством в этой цепочке событий он считал тот факт, что она привезла с собой в Госсеберг стрелковое оружие, польский пистолет П-83 «Ванат». Тот факт, что Александр Золоченко, если верить Лизбет Саландер, или, возможно, убийца полицейского Рональд Нидерман, согласно свидетельству, оставленному Золоченко до того, как его убили в Сальгренской больнице, в свою очередь пытался убить Лизбет Саландер и закопал ее в яме посреди леса, ни в коей мере не мог оправдать преступный умысел Лизбет Саландер выследить и прикончить своего отца в Госсеберге. Ей к тому же почти удалось реализовать свой замысел, когда она заехала ему топором по черепу. Экстрем настаивал на том, чтобы Лизбет Саландер судили за попытку убийства или за его подготовку, а также, в любом случае, за нанесение тяжких телесных повреждений. По словам самой Лизбет Саландер, она поехала в Госсеберг с целью встретиться с отцом и заставить его признаться в убийстве Дага Свенсона и Мия Бергман. Это ее заявление имело чрезвычайную важность для определения степени вины. Когда Экстрем закончил допрос свидетеля Мелкера Хансона из технического отдела полиции Гетеборга, адвокат Анника Джанини задала тому несколько коротких вопросов. «Господин Хансон, среди всех полученных вами данных найдется ли хотя бы один факт, опираясь на который вы могли бы уличить Лизбет Саландер во лжи относительно цели ее поездки в Госсеберг? Есть ли у вас доказательства, что она отправилась туда с целью убить отца?» Мелкер Хансон ненадолго задумался. «Нет», — ответил он под конец. «Следовательно, вы не можете ничего сказать по поводу ее умысла?» «Не могу». «Значит, вывод прокурора Экстрема, пусть красноречивый и многословный, является лишь предположением?» «Думаю, да». Лизбет Саландер заявила, что привезла с собой польский пистолет П-83 «Ванат» чисто случайно, поскольку просто не знала, как ей поступить с оружием, отобранным накануне в Сталархольме у Сонни Ньеменина, и держала его в сумке. Имеется ли среди технических доказательств какой-либо факт, опровергающий это заявление? Нет. «Спасибо», — сказала Анника Джанини и села. За целый час, пока допрашивали Хансона, она не произнесла больше ни слова. Биргер Ваденшо покинул квартиру секции на артиллерии Гаттон в четверг около 18:00. Он чувствовал, что над ним сгущаются грозовые тучи, и полный крах не заставит себя долго ждать. Ваденшо уже несколько недель не мог избавиться от ощущения, что должность директора, то есть руководителя секции специанализов, он занимает лишь формально, но на самом деле никто не принимает во внимание его точку зрения, взгляды, протесты и просьбы. Решение принимает исключительно Фредерик Клинтон. Если бы секция представляла собой открытую общественную структуру, он обратился бы к вышестоящему начальнику и сформулировал бы свои протесты. Но в той ситуации, которая сложилась сейчас, жаловаться было некому. Ваденшо оказался в одиночестве. Его отдали на милость и немилость человека, которого он считал душевно больным. Но что еще хуже, Клинтон пользовался абсолютным авторитетом. И начинающие придурки вроде Юнаса Сандберга, и преданные лакеи вроде Георга Нюстрема, все, казалось, дружно вытянулись в струнку и беспрекословно подчиняются любому капризу этого смертельно больного психа. Ваденшо признавал, что Клинтон скромен и бескорыстен, что он служит не ради собственной выгоды, а во благо секции, каким оно ему представляется. Но он не мог избавиться от ощущения, что вся структура находится под влиянием массового гипноза, что даже продвинутые сотрудники отказываются понимать, что каждый их шаг, каждое решение, принятое и воплощенное в жизнь, только приближают их к головокружительному падению, к преисподней. По дороге к линии Гаттон, где ему удалось найти место для парковки, Ваденшо почувствовал тяжесть в груди. Он отключил сигнализацию, вытащил ключи и уже собирался открыть дверцу машины, когда услышал, что позади него кто-то шевельнулся. Он обернулся. Свет слегка ослепил его. Несколько секунд он вглядывался в стоявшего на тротуаре рослого мужчину, прежде чем узнал его. «Добрый вечер, господин Ваденшо», — поздоровался Торстен Эдклинт, начальник отдела защиты Конституции. «Давненько не выходил я на дежурство, но сегодня мое присутствие здесь показалось мне вполне уместным». Ваденшо озадаченно смотрел на стоявших по обеим сторонам Эдклинта полицейских в штатском. Это были Ян Бубланский и Маркус Эрландер. Вдруг до него дошло, что сейчас произойдет. «На меня возложена печальная миссия сообщить вам, что генеральный прокурор решил арестовать вас за целый ряд преступлений. Чтобы составить их исчерпывающий перечень, наверняка потребуется не одна неделя». «А что тут вообще происходит?» — спросил Ваденшо взволнованно. «Происходит то, что мы, имея на то вполне веские основания, задерживаем вас по подозрению в причастности к убийствам. Вы также подозреваетесь в шантаже, коррупции, незаконном прослушивании телефонов, в неоднократной грубой подделке документов, в растратах с отягчающими обстоятельствами, в соучастии в проникновении в чужое жилище, в превышении должностных полномочий, в шпионаже и ряде других подобных деяний. Сейчас мы с вами поедем в полицейское управление в Кунгсхольман, где нам никто не помешает, и серьезно побеседуем». «Никаких убийств я не совершал», — задыхаясь, выговорил Ваденшо. «Следствие разберется». «Это Клинтон, это он ворочает всеми делами», — сказал Ваденшо. Торстен Эдклинт удовлетворенно кивнул. Каждый полицейский хорошо знает, что классический допрос подозреваемого может вестись дознавателями в двух ипостасях — злой полицейский и добрый полицейский. Злой полицейский угрожает, ругается, бьет кулаком по столу и всяческими грубостями пытается запугать арестованного и таким путем добиться от него раскаяния и признания. Добрый полицейский, чаще всего седоватый дядюшка, угощает сигаретами и кофе, ласково кивает и пытается действовать методом убеждения. Большинству полицейских, хотя и не всем, известно также, что методика допроса доброго полицейского приводит к значительно более ощутимым результатам. Бывалый преступник держится нагло, и злой полицейский ему нипочем. А начинающий преступник-любитель еще настолько не уверен в себе, что злой полицейский добьется от него всего чего угодно, независимо от техники ведения допроса. Микаэль Блумквист слушал, как в соседней комнате допрашивают Биргера Ваденшо. Далеко не все поначалу согласились с фактом его присутствия, но потом Эдклинт решил, что, вероятно, сможет извлечь из наблюдений Микаэля кое-какую пользу. Блумквист констатировал, что Торстен Эдклинт использовал третий вариант ведения допроса. Незаинтересованный полицейский, что в данном случае, похоже, годилось более всего. Эдклинт зашел в комнату для допросов, разлил кофе в фаянсовые кружки, включил магнитофон и откинулся на спинку кресла. «Дело в том, что у нас уже имеется против вас вся техническая база доказательств. Ваши показания интересуют нас лишь потому, что вы сможете подтвердить то, что нам и так уже известно. Но нам, пожалуй, было бы любопытно получить ответ на вопрос, ради чего, почему, как вы дошли до такого беспредела, что рискнули ликвидировать людей в Швеции так, будто мы находимся в Чили во времена диктатуры Пиночета. Магнитофон включен. Если вы хотите что-нибудь сказать, то сейчас самое время. Если вы отказываетесь говорить, то я выключу магнитофон, а потом мы снимем с вас галстук, выдернем из ботинок шнурки и заключим вас в следственный изолятор, где вы будете дожидаться адвоката, суда и приговора». Затем Эдклинт сделал глоток кофе и замолчал. Увидев, что подозреваемый предпочел позицию глухой обороны, через пару минут он протянул руку и выключил магнитофон. Потом встал. «Я прослежу за тем, чтобы через пару-тройку минут вас увели. Желаю вам удачного вечера». «Я никого не убивал», — сказал Ваденшо, когда Эдклинт уже открыл дверь. Тот остановился на пороге. «Я не намерен вести с вами какие-либо абстрактные и философские беседы. Если вы намерены дать показания, я сяду и включу магнитофон. Все властные структуры Швеции, и особенно премьер-министр, с нетерпением ждут ваших объяснений. Если вы будете говорить, я смогу уже сегодня вечером поехать к премьер-министру и изложить ему вашу версию развития событий. Если же вы откажетесь говорить, то все равно предстанете перед судом». «Давайте присядем», — сказал Ваденшо. Все поняли, что он наконец-то созрел и готов давать показания. Микаэль выдохнул. Вместе с ним здесь находилась Моника Фигуэролла, прокурор Рагнхильд Густавсон, незнакомый сотрудник СЭПО по имени Стефан и еще двое анонимов. Микаэль подозревал, что один из них — представитель министра юстиции. «Я не имею никакого отношения к убийству», — повторил Ваденшо, когда Эдклинт снова включил магнитофон. «К убийствам», — уточнил Микаэль Блумквист, обращаясь к Монике. «Их несколько». «Вот именно», — откликнулась она. «Все это затеяли Клинтон с Гульбергом. Я не имел ни малейшего представления об их намерениях. Клянусь, я был просто в шоке, узнав о том, что Гульберг застрелил Золоченко. Я просто не мог в это поверить. А услыхав про Бьорка, чуть не получил инфаркт». «Расскажите об убийстве Бьорка», — предложил Эдклинт, не меняя тона. «Как все это происходило?» «Клинтон кого-то нанял, подробностей мне никто не докладывал, но его убили два югослава. Сербы, если я не ошибаюсь, задание им давал и расплачивался с ними Георг Нюстрем. Как только я обо всем узнал, я понял, что все кончится катастрофой. «Давайте начнем сначала», — предложил Эдклинт. «Когда вы приступили к работе в секции?» Когда Ваденшо начал рассказывать, остановить его было уже невозможно. Допрос продолжался почти 5 часов.